Глава 19. Кто-кто в теремочке живет? Так важен чувство элемент, эмоции страстная окраска. Но все меняется в момент, когда лицо скрывает маска. Весенний бал темного лорда, конечно, мероприятие традиционное. И его традиции складывались не то что веками, тысячелетиями. Начиная с оркестра, составленного из лучших музыкантов книги мира, и заканчивая редкой для многих возможностью непринужденно побеседовать с его темнейшеством. Деваться от этих бесед мне было совершенно некуда. По крайней мере, с главнюками тьмы, как называет их Ёж. Я улыбалась, острила, выслушивала завуалированные жалобы, оценивала предложения, увиливала от прямых обещаний. Вассалов, конечно, можно понять. За 3 месяца, минувших со смерти лорда Хальгера, его наследник только и делал, что уклонялся от аудиенций или переносил назначенные. А если не удавалось, то за меня и здесь по полной программе отдувался герцог, за что я была ему безмерно благодарна. Но с бала не сбежишь. К тому же я отлично понимала, что некоторые проблемы мой советник решить при всем желании не может. Неудивительно, что вассалы использовали малейший повод пренебречь танцами ради общения с обожаемым господином. И что особенно отвратительно, невзирая на накопившиеся важные вопросы к лорду, никто не преминул так или иначе коснуться в разговоре светлого рыцаря. Присутствие на балу высшей силы света ни у кого особого удивления не вызывало. Я очень успешно создала братцу Каю нужную репутацию. Капризен, непредсказуем, с перепадами настроения. Спасибо, что не пригласил Белый совет в полном составе. Впрочем, какой темный откажется славно развлечься. А уж тем более поддергать за хвост светлого, в каком бы статусе тот светлый ни находился. Потому жаловаться на невнимание со стороны гостей бала ни Лексу, ни Нику не приходилось. Надо отдать должное, Лекс и здесь оказался на высоте. Общался легко, с искренним любопытством и без тени страха, а шпильки парировал мгновенно и даже изящно. Вроде бы и не обижался. Но на месте своих подданных я бы приставала не к нему, а к оруженосцу. Все же шутить самим светлым рыцарем чревато. Тем более, что он это уже показал. Правда, поиграть с Ником было затруднительно даже мне. Подойти к нему в свободные от танцев минуты мешал герцог. Буквально не отходил от оруженосца. Шерра крайне заинтересовали следы необычной магии, оставшиеся в замке после знаменитого ограбления. И видя, с каким лицом слушает молодого мага сам кормчий дикой охоты, я испытывала за Ника немалую гордость. В очередной раз отвлекшись на разглядывание своего личного гостя, я пропустила мимо ушей вопрос сумеречной мадам и даже не сразу заметила повисшую паузу. Выручил меня 3-й участник беседы. «Как видите, мадам, такое суждение удивляет не только меня, но и милорда». Шелестящим голосом сказал господин Ветров, и от него отчетливо пахнуло солью. «Изменять направление моего мусона в угоду вашим нуждам — все же перебор. Я уже не говорю о том, какие могут назреть последствия». «Отнюдь не глобальные», — парировала ведьма, в свою очередь косясь на Ника. «И я тоже не говорю о том, что ваши мусоны взяли привычку выламывать прутья из мётел». «Да чего надоели! Особенно сумеречные!» Беседовать с лордом и одновременно пялиться на чужого мужчину. Между прочим, я еще ни разу с ним сегодня не танцевала, а она уже 3-ж успела. «Возможно, это были слишком старые метлы», — язвительно спросил господин Ветров. «Я думаю, вы действительно не правы, мадам». «Гораздо резче, чем следовало», — сказала я. «Но не станем затрагивать на балу столь серьезную тему». Оба вассала уставились на меня с откровенным удивлением. Видимо, тема для них вовсе не серьезная. «На балу следует танцевать», — улыбнулась я, пытаясь смягчить впечатление. «Тем более вокруг столько красивых мужчин. Вот взгляните, мадам, тот в синем. Вон там, слева у колонны». Братец Кай помахал ладонью в воздухе и мечтательно добавил. «Не узнаю под маской, но какие плечи!» Ник с Шером чокнулись коротконогими снифтерами, словно заключая сделку. «Снифтер. Бокал для коньяка». «Что-то долго они разговаривают на этот раз. Еще и пьет. Бросил даму на произвол судьбы в скопище темных сил и глушит коньяк. Впрочем, я была несправедлива. Герцог неоднократно призывал собеседника отдохнуть в красной гостиной для мужчин, где интересный разговор можно вести в удобных креслах, но Ник вежливо отказывался. Да и к бокалу на самом деле едва прикасался губами. И постоянно посматривал на танцующих, явно отслеживая свою даму. А дама блистала, меняя кавалеров и ослепительно улыбаясь каждому. Вот уж не подозревала, что мой котик пристрастен к танцам. Тем более не с кошечками, а с котами. Оруженосец с кормчим наконец расстались. А проклятая ведьма, увидев, что Ник идет к танцующим, попыталась тихо смыться за ним. «Снова вальс!» Поспешно сказала я и схватила ее за руку, демонстрируя дурные манеры браться. «Обожаю вальс. Вы же не откажете мне, мадам? Лучшей партнерши, чем вы, в этом зале не отыскать». «Ну что вы, милорд!» Певуче ответствовала сумеречная. «И смею заверить, вы не менее. Бла-бла-бла. Нужна ты мне 1000 лет. Но лучше я буду танцевать с тобой, чем ты с Ником. Кстати, куда это они с котиком направляются?» Внимание кормчего дикой охоты льстило Нику безмерно. Куда больше призывных взглядов прелестных дам. Да и общаться с ним было гораздо интереснее, чем продираться сквозь дебри светских бесед, прикидывая истинный возраст партнерши. Герцог не только оказался прекрасным собеседником, но даже смыслил в алгебре случайных событий. И не сделал ни единой попытки как-то на Ника воздействовать, в отличие от того же хозяина холода. Осанистый и вальяжный дед с завидным постоянством крутился рядом даже во время танцев, и Ник далеко не сразу понял, что появление маленьких льдинок то за шиворотом, то на животе, то в носках — его рук дело. Простая зеркальная программка «Рикошет» решила проблему мгновенно. Дед едва заметно, но уважительно кивнул Нику и, наконец, отстал. Присутствие на плече ворона действительно оказалось не лишним. Зная, с кем имеешь дело, работать гораздо легче. Не пришлось ломать голову над причинами мелких неудобств, вроде выросшего в кармане репейника или смерчика пыли, пытавшегося запорошить глаза. Ник подозревал, что это только начало, но не ставить же вокруг себя защиту. Как-то неудобно, бал все-таки. Однако главной проблемой были вовсе не пакости темных, а поведение кореглазой барышни по имени Тель. Во-первых, бальное платье превратило симпатичную девчонку в мисс очарования. Во-вторых, сквозь сложное украшение просматривалась весьма приятная верхняя часть груди. А касаясь наполовину голой спины, Ник мог сравнить теплый бархат кожи и прохладную твердость металла вперемешку с камешками. Контраст весьма заводил, и безумно хотелось запустить под сложное плетение цепочек пальцы. И сзади запустить, и тем более спереди. Но все это еще можно было пережить. И даже гурмански наслаждаться красотой, обманчивой доступностью тела, гибкостью этого самого тела, то прижимающегося к нему в процессе танца, то ускользающего из рук. А вот ее поведение... Тель однозначно показывала, что хочет большего. А уж как смотрела. За один такой взгляд Ник был готов убить всех присутствующих. Хоть хватай в охапку и тащи в первый же попавшийся темный угол. Именно в такое место Тель и увлекла его во время очередного танца, в глубокую нишу окна. Здесь, за плотными тяжелыми шторами, барышня немедленно обняла его за шею. «Устала?» — улыбнулся Ник, легко целуя ее за ушком. «Вовсе нет», — ответила Тель, уткнувшись ему в плечо. «Просто сейчас танец кончится, и опять кто-нибудь меня пригласит. А я хочу с тобой». «Можем дома хоть всю ночь танцевать», — предложил Ник. «Музыку я обеспечу». Она отстранилась и посмотрела на него как... ну, как на дурака. «Я не хочу танцевать. Я хочу... просто хочу быть с тобой». И увернулась от поцелуя. «Ник, через 3 недели будет бой». «Я помню». «Я так боюсь, что ты... что все может измениться. Даже если победа будет за белыми, все кончится». Ник взял ее лицо в ладони и как можно увереннее, со значением, сказал: «Ничего не кончится. И вообще, еще рано об этом думать». Ее губы. Неожиданно твердые, даже не теплые, словно на них попала одна из льдинок хозяина холода. Пытаясь растопить этот лед, Ник вдруг понял, что весь вечер, обнимая ее, не испытывает привычного возбуждения, то есть физиологического. Видимо, перебор эмоций или дров перерубил. Тель прервала поцелуй очень быстро, и в глазах ее мелькнуло что-то странное, как будто досада. «Не надо здесь», — попросила она. «Мне очень хочется, поверь, но не надо. Слишком много тьмы вокруг». «Да?» — оглянулся Ник. «А я не чувствую. Так давит слегка, но не криминально». «И тьму надо разгонять», — добавил он, снова потянувшись к ее губам. «А тебя согреть. Ты холодная вся». «Согрей меня после бала», — прошептала барышня. «Согреешь? Обещай». «Тель, нам осталось всего 3 недели. Я не знаю, что будет потом. А мы теряем время. Ник». «Что, солнце мое? «Я хочу быть твоей. Ты тоже этого хочешь? Или нет?» Возможно, Ник и задумался бы над причиной ее столь внезапной откровенности, если бы не хотел того же самого, здесь и сейчас. «Наверное, Тель, ты права. Поговорим после бала». Выдохнул он, прижимая ее к себе и зарываясь губами в волосы. Волосы пахли странно, незнакомо, наверное, потому что она замерзла. «И не только поговорим», — настойчиво сказала барышня. Он стиснул ее крепче и прошептал. «Если ты действительно хочешь...» Глаза барышни блеснули в полумраке ярким зеленым светом, но Ник этого видеть, конечно, не мог. Когда совершенно обнаглевшая повелительница ведьм подцепила Ника под локоть в 4-й раз и потащила на приватную беседу, мои нервы сдали окончательно. «Хватит! Имею я право побыть сама собой на собственном балу!» И темный лорд решительно увел даму-оруженосца из-под носа у разогнавшегося к ней кавалера. Неудачник в ядовито-зеленой маске, естественно, отступил и почтительно поклонился, а юная леди положила руку на плечо лорда, с нарочитым сожалением оглянувшись на несостоявшегося партнера. «Развлекаешься?» — осведомилась я, ведя Йоша в танце. «О чем за шторами ворковали? Если от себя тиной занялся, жить тебе без хвоста». «А я что? Я ничего. Это он достал меня уже!» — прошипела юная леди, любезно мне улыбаясь. «Всю шерсть по телу измял». «Свет мой яркий!» Я с трудом удержала на лице столь же любезную улыбку. «Эй, да ты ревнуешь?» — хихикнула моя партнерша. «На самом деле-то он тебя, а не меня. Мне он на кой бес сдался, претендент недоделанный. Говорю же, достал. Еще и постоянно пялится под эти твои висюльки. Прямо как кот на сметану». Братец Кай незаметно покосился на обозначенное место. «А что, совсем неплохо?» А вот смотреть на лицо партнерши было странно, словно в слегка искривленное зеркало. «Неужели я вот так мерзко скалюсь?» «Прекрати ухмыляться», — приказал я. «Мне это не идет. И потом, я же вроде как ненавижу темного лорда. Не забывайся». «А ты сейчас шпионка в стане врага. Должна быть милой, а то и впрямую соблазнять нечисть поганую для получения важной информации». Нашелся нахальный кошак, но улыбку пригасил и даже чуть отвернулся. «Соблазнять тут, кроме меня и Ника, некого». «Как прикажете, мой лорд». Ёж повел плечом, отчего подвески сатуара призывно качнулись. «Да ну тебя! Лучше скажи, куда вы Ганса дели? Он же все время у Ника на плече сидел, а потом исчез, как раз когда вы за шторы отправились». «Я его отослал Лекса охранять. А то эта немочь эльфийская глаз от него оторвать не может, как бы ни вышло чего». «Мелли?» — удивилась я. «Чего там может выйти? Я уже их, считай, поженила». «Папашка ее. И, кстати, ты бы вассалов своих притормозила. Мой лорд, остальные ведут себя прилично, а эти как пикси на выгуле. Так и норовят твоих светлых гостей куснуть. Тоже мне, высшие адепты мирового зла». И юная леди совершенно по-кошачьи фыркнула. «Нет, жуткое зрелище. Пора прекращать этот балаган. Я тоже хочу танцевать с Ником». «Так, хватит, меняемся». потребовала я в очередной раз, привлекая к себе партнершу. «Ну, я даже не знаю», — жеманно протянул котик. «Ты со всеми главнюками переговорила? Никого не обделила? А то я язык поломаю». «Ладно, ладно. Готова?» Бальный зал на секунду дрогнул, и я с наслаждением ущипнула темного лорда за плечо. «Вот и вся благодарность». Ёж прищурился на меня и подмигнул. «Хороша, моя леди». Музыка стихла, братец Кай галантно поклонился, и я вернула ему критический взгляд. На самом деле еще страннее, чем смотреть на саму себя. Но ничуть не удивительно, что женская половина гостей глаз с него не спускает. «Ты тоже весьма хорош», — шепнула я, присаживаясь в реверансе. Возвращая юную леди оруженосцу светлого рыцаря, мерзкий кошак не преминул подпортить ему настроение. «Благодарю за оказанную честь и доставленное удовольствие, прелестная незнакомка». Он покосился на Ника и томно похлопал ресницами. «И слегка завидую вашему несомненному счастью. Прийти на бал с таким мужчиной, между прочим, большой риск. Жаль, что традиции не позволяют мне лично оценить его пластику. Не сочтите за пошлый намек, господин маг». И гадёныш похабно облизнулся, в точности копируя манеру лорда. «Ну что вы?» — парировал Ник. «Поверьте, я тоже в полном восхищении. Ваш бал воистину превосходит любые ожидания. Рад это слышать». Кивнул братец Кай и отошел наконец. А Ник вдруг сильно стиснул мои пальцы и едва слышно процедил. «Что ты на него уставилась? Красивый мальчик? Понравился?» Осознав, что неотрывно пялюсь в спину своего ожившего отражения, я скорчила злобную гримасу и прошептала. «Очень. А еще красивее он был бы с кинжалом, вонзённым между лопатками». Мой ревнивый кавалер слегка расслабился и возразил. «В спину нельзя. Не по регламенту». «Но очень хочется!» Оркестр грянул вальс, и я тут же оказалась в желанных объятиях. Ну, насколько это возможно в танце. «Злая какая девочка!» — проговорил Ник, едва ощутимо лаская мою ладонь. «Моя злая красивая девочка, которую надо срочно согреть». Наверное, расстояние между нами было меньше, чем положено в вальсе. Но я бы и еще сократила, потому что он так смотрел. «Согрей!» — прошептала я, и самый потрясающий в зале мужчина улыбнулся. «Прямо сейчас? Может быть, чуть позже?» Кивнуть, завороженно рассматривая его глаза цвета апрельского неба. Кивнуть на следующие слова, даже не расслышав их. Удержаться и не облизнуть пересохшие губы, потому что именно так делает мой брат. Мой несуществующий брат, который тоже немножко влюблен в это чеканное лицо. Эти губы так твердо очерченные, такие нежные, когда касаются моих. Оторваться от них и уткнуться в шею. Втянуть в себя запах с тонкой ноткой самшита. Попробовать на вкус. Коснуться языком уха с вытянутой мочкой. Ощутить, как вздрогнуло сильное тело. Как руки, только что ласково гладившие спину, прижали теснее. Позволить его пальцем проникнуть под сатуар и под корсаж. Почувствовать, как родившийся внутри горячий ветер набирает силу урагана. Я правда не заметила, как мы оказались за шторами в глубокой нише. И как я оказалась между коленями Ника, усевшегося на подоконник, не заметила тоже. В реальность меня вернуло вежливое, но громкое покашливание, раздавшееся совсем рядом. Очень знакомое покашливание. Наверное, следует сказать спасибо дворецкому черного замка. Сначала развоплотить, распылить, а уже потом поблагодарить, свет его разорви. «Кажется, мы увлеклись», — вздохнул Ник, озираясь. «Пожалуй», — согласилась я дрогнувшим голосом. «И кажется, я все-таки в тебя влюблен», — сказал он, вздохнув еще тяжелее. «Хорошо», — оценила я. «А тебе не кажется, что пора уходить отсюда? Хотя бы для того, чтобы продолжить». «Продолжить что?» «Согревать тебя. Без лишних свидетелей. Или ты передумала?» «Передумала что?» быть моей?» Он заглянул мне в глаза. «Передумала?» Я не очень поняла, что он имеет в виду, но была совершенно не против продолжать прямо здесь. Продолжать делать все то, что мы делали до того, как нам помешали. Надо только отослать отсюда Белка. «Нет-нет», — заверила я, тщательно прощупывая нишу, стенки, раму и оконное стекло. «Никого. Может, нечаянно развоплотила? Это, конечно, не очень хорошо, но зато никто больше не помешает. Побояться разделить участь Дворецкого». «Пойдем». Ник осторожно отстранил меня и слез с подоконника. «Надо найти Лекса с Мелли и сваливать отсюда». Я натанцевался на полжизни вперед. «Ганс!» — тихо позвал он. По моей щеке чиркнуло гладкое шелковистое крыло, и на плечо Ника опустился крошечный ворон. «Скажи Сане, что я хочу уйти», — попросил Ник. «Твой их светлость изволят беседовать с будущим тестем». «Вот пусть сворачивает беседу и держится около Мелли. Пора уходить». «До полуночи еще полтора часа», — заметил фамильяр. «А что будет в полночь? Личины спадут? Окажемся в толпе скелетиков и древних теток? «Не совсем», — уточнила я. «Вассалы лорда вряд ли покажутся в настоящем виде. Они этого не любят». «Откуда такая осведомленность?» — с подозрением спросил Ганс. «Я давно собираю информацию», — выкрутилась я. «Врага надо знать в лицо. Но для верности можно спросить принцессу». «Или кормчего этого», — мечтательно сказал Ник. «Думаю, он мне скажет. Интересный, кстати, мужик». «И, между прочим, равный тебе, как оруженосцу светлого рыцаря», — добавила я. «Он в каком-то смысле тоже оруженосец, а ты в каком-то смысле советник». «Да-да», — хмыкнул Ник. «Я уже в курсе, что рыцарь круче повелителя дикой охоты. Поверить в это только трудновато». Ворон на его плече переступил с лапы на лапу и саркастично заметил. «А никто и не обещал, что быть величайшим магом легко и приятно». Я была с ним абсолютно согласна. Величайшие маги, они всегда на виду. Поцеловаться наедине — и то проблема. За несколько недель, проведенных в сказочном мире, программист из мира технологического успел смириться с тем, что окружающая действительность является не сном, а явью. И явным доказательством этого стали в первую очередь новые знакомые. Трудно удивляться говорящему еноту, если он не только создает порталы, но и с аппетитом лопает мясо. Невозможно испытывать пиетет перед некромантом, гоняющим по экрану компьютерных монстриков. Не получается бояться всесильного темного властелина, который ведет себя как избалованный подросток. Ну и нельзя не верить собственному телу, остро реагирующему на красивую и желанную девушку. Что уж говорить о самой магии. При внимательном рассмотрении она оказалась не более чем управляемой способностью организма, которой вполне можно приложить имеющиеся знания. Все равно, что новый язык выучить. Последним фактом, убедившим Ника в реальности происходящего, стали рассуждения кормчего дикой охоты о конструировании вероятностных моделей. Ну, а его профессия? Да мало ли на свете эксклюзивных профессий. Словом, через пару часов единственным, что мешало расслабиться и получать удовольствие на балу нечисти, было чувство ответственности за свою команду. Толерантность — штука, конечно, хорошая, но вот в ее реализацию в данных условиях верилось куда меньше, чем в магию. Кто знает, в какой момент вассалы темного лорда перейдут от дурацких шуток к серьезным воздействиям. И что стукнет в красивую голову его темнейшества? Нет, пора. Пора и чей знать. Определить виновника шутки, завершившей пребывание на балу светлого рыцаря, Нику не удалось. Да и желания не возникло. Предыдущие шалости темных он воспринимал как своеобразную игру, проверку на вшивость, не лишенную изящества и чувства юмора. Тем более, что, определив источник, можно было на порядок приумножить действие и отправить его обратно. А вот последний выверт и шуткой-то назвать невозможно. Грубая, тупая, банальная подстава, совершенно недостойная высших адептов мирового зла. Банановая шкурка на натертом паркете. Во время очередного патель, негромко вскрикнув от неожиданности или от боли, подвернула ногу и начала падать. И упала бы, но он удержал. А вот демонстративно продолжить танец не получилось, потому что у барышни сломался каблук. Чинить обувь Ник не умел, а сама Тель явно растерялась. Вокруг кружились пары, делая вид, что ничего не произошло. Но буквально через секунду к замершим посреди бального зала личным гостям подвальсировал темный лорд. Следил за ними, что ли? Не прерывая движения и не выпуская из рук свою партнершу, мальчишка скользнул взглядом по Тель, ликвидировал отлетевшую на полметра шкурку и починил каблук. «Прошу прощения», — одними губами сказал он Нику и исчез из поля зрения. «Светом в глотку», — столь же тихо выругалась барышня. «Ник, спокойнее. Это всего лишь шутка. Все в порядке». Но банановая шкурка сыграла роль красной тряпки, и говорить о спокойствии уже не приходилось. Бешенство грозило хлынуть через край, и сохранять внешнюю невозмутимость стоило немалых усилий. По счастью, даже в самые проблемные моменты своей жизни Ник не терял ясности и скорости мышления. К концу вальса в голове родилась идея. Следующий танец — занудный минуэт. Он провел у фуршетного стола, машинально ощипывая кисть винограда и обдумывая программу. Оставалось обеспечить заключительный аккорд, дабы не стать жертвой собственной страшной мести. Варианты ретирады Ник просчитал еще дома. Именно ради нее и согласился взять с собой фамильяра, способного быстро открывать порталы. А сейчас проверил все еще разок и изрядно удивился. Такой удачи он даже не ожидал. В уже знакомой и непробиваемой защите черного замка зияла дыра, да не где-нибудь, а в бальном зале. И этот жирный шанс уйти не только быстро и бескровно, но еще и красиво, упускать было глупо. «Ганс», — тихо позвал он, — «ты готов?» «Начинать?» — откликнулся ворон на плече. «Нет». «После следующего танца приведи вот сюда Лекса и принцессу, и по сигналу уйдем. К Тель он подошел, опередив невезучего типа в кислотно-зелёной маске, и тот поклонился Нику так же почтительно, как и темному лорду. А вот барышня на сей раз не стала оглядываться на несостоявшегося кавалера. Слишком удивилась тому, что Ник положил ей на талию обе руки. Да, вразрез с классическими требованиями танца, но обходиться без клавиатуры он пока не мог, а стучать по воздуху не хотелось. Будет странно выглядеть, да и почему не совместить полезные действия с личным удовольствием? «Что ты делаешь?» «Тебе неприятно?» «Это неприлично», — указала Тель. «И щекотно». «А так?» Ник молниеносно прошелся пальцами по округлой аппетитной попке и со вздохом поднял ладони выше. «На спине, пожалуй, удобнее». «Клавиатурой будешь», — с улыбкой сообщил он. Завершив программу одновременно с танцем, он нажал Enter на поясничном позвонке барышни и увлек ее к фуршетному столу. А там, не выпуская руки Тель, тихо сказал Лексу. «С минуты на минуту уходим. А пока можно насладиться редчайшим зрелищем». И небрежно указал глазами вверх. «О, тьма!» Выдохнула Мелани, подняв голову, и Ник торжествующе улыбнулся. Потолок здесь был очень высоким, и на нем повторялось оформление стен. Витиеватый асимметричный орнамент, пастельная цветовая гамма с золотыми вкраплениями. Невероятная красота! Но сейчас по поверхности потолка расплывалась зеркальная клякса, и очень скоро орнамент исчез, являя вместо себя четкое отражение огромного бального зала. Вот только зеркало отражало правду, ничем более не прикрытую. Ник ожидал самого невероятного зрелища и был готов к нему, но все же содрогнулся, увидев танцующую нечисть. Кого тут только не было! Даже замшелый зеленый тролль возвышался в углу, перекрывая безобразным туловищем резную колонну. Ник заметался глазами, пытаясь вычислить вассалов, но определил только генерала армии мертвецов. Кощей Бессмертный в своем истинном облике блистал отполированным желтым черепом и горящими красными глазами. Ну и, наверное, серый смерч, в котором наполовину потонула мерзкая старуха-партнерша в голубых кружевах, был господином ветров. А вот реакцией его темнейшества Ник восхитился, ведь смылся гаденыш мгновенно. На месте мальчишки обнаружился уже знакомый змей, задравший здоровенную башку к зеркалу, фамильяр темного лорда. Что же до остальных гостей? Как ни странно, в зале оказалось немало настоящих людей, видимо, черных магов. Не носил личины и кормчий дикой охоты, только волосы его выпали из аккуратной прически, тьмой разметавшись по плечам. А вот древних теток и впрямь было множество. Но их морщинистые рожи меркли в толпе реальных порождений зла, разномастных оборотней-получеловеков, однозначных гниющих трупов, жутких призраков, серых теней, всевозможных монстров. Воплощенный кошмар, сделавший бы честь лучшим фильмам ужасов. Вдруг стихла музыка, и гости темного бала один за другим начали пялиться в потолок. Мертвая тишина повисла в зале и длилась не более минуты. А потом случилось сразу много всего. Толпа внезапно зашумела, хаотично задвигалась, из нее взметнулись около дюжины разноцветных молний, ударили в потолок. Не иначе вассалы опомнились. Зеркало пошло трещинами, затряслось, зазвенело и множеством осколков рухнуло вниз. Но были на балу мастера импровизации. Ровно двое, потому что Ник запрограммировал превращение осколков в валы и розы, но половина их обрушилась на головы гостей кружащимися хлопьями снега. «Браво!» Звучный голос темного лорда перекрыл возмущенные вопли нечисти. И второй раз за вечер раздались аплодисменты. Его темнейшество, возникшее рядом со своим змеем, рукоплескал, не жалея ладоней. Правда, на сей раз в одиночестве. Ник подхватил из воздуха розу, вручил ее Тель и скомандовал: «Эскейп!» Около четверки личных гостей лорда вспыхнула воронка портала, и окончательно пришедшие в себя вассалы темного лорда рванулись к ней, в ярости не обратив внимания на реакцию своего сюзерена. Но, к счастью для себя, не успели. Герцог Шер, так и не сдвинувшийся с места, молниеносно вернул защиту, снятую им же в самом начале бала, и по собственной инициативе.